Месяц весов, Тишри, в вавилонских текстах назван как место определения судеб. Интересно отметить, что из анализа вавилонских текстов о месяце весов Емельянов делает вывод, что здесь осуществляется суд Солнца над обоими мирами, и что судьи – Солнце и Сатурн. Во второй табличке ассирийского цикла заклинаний Шурпу говорится, что, цитата, «созвездие весов вместе со зловещим старым стражником мертвых Хендурсангом и богиней-хранительницей жизни Шидури, глава 3, Гильгамеш, таблица 10, отпускает неправедному человеку его грехи». Конец цитаты. Емельянов отмечает, что вавилонское название созвездия Зи-Ба-Ни-Тум – весы – вполне понятно только в контексте связи с седьмым непурским месяцем, еврейской Тишри, и его ритуалами. Цитата. «Таков загробный, судный, в кавычках, код этого названия. И не случайно в астрономическом комментарии ассирийской эпохи напротив него – название созвездия весов стоит как Каб, Китти и Мисари, звезда, то есть Венера, истины и справедливости. В Мул-Апин, Скорпионе, созвездие весов названо Каран, Зу-Ка-Ки-Пи, рога Скорпиона. По-видимому, в это время созвездие весов считалось одной из частей созвездия Скорпиона. Здесь как будто заключена игра слов. Афразийский глагол «збн» означает «взвешивать», а похожий глагол «збн» – «знб», «збб» означает «действие укола, удара», связанное со словом «занаб», «забан», задняя часть, «жало», «клещи скорпиона». В арабских астрономических трактатах эта игра слов сохранена «зубаная аль-акраб». Клещи Скорпиона – арабское название для звезд Альфа и Бета – весов. По мнению Лэнгдона, коранический термин «аль-зубаньят», имеющий группу ангелов огненной гиены, прямо происходит от названия созвездия весов. Конец цитаты. Иными словами, место судилища связывается с «зодиакальными весами», в кавычках, в популярной астрологии, закрепляемыми за Венерой или же за вечерней Венерой. Но это другая Венера, которая отображает и огненные острые энергии воздаяния. Налицо подлунная кама-лока, выражающая Венерины и Марсовы аспекты. Это объясняет, например, почему цифра 9 в китайском трактате «Желтого императора», раздел 4, соотносится с Венерой и одновременно с Западом, со стихией воздуха, металла. Так принято и в популярной астрологии, а также с запахом сырой плоти. В позднеиндийской нумерологии девятка закрепляется за Марсом, но в качестве возмездия Марс и вечерняя Венера, или астрономически некая сфера, находящаяся между этими планетами, взаимосвязаны. Именно Геспером в греческой традиции именовали вечернюю Венеру и соотносились с Западом и местом входа в царство умерших Аид. Конечно, к лучезарной Венере, к пенорожденной Афродите, к весне это не имеет никакого отношения, разве что как альтернатива, как тень. Все это подлунные области со свойствами разрушительного Марса и известного низшего аспекта планеты любви. Это место претворения низшей кармы. На 9 частей разделялся годовалый бык при жертвоприношении Семели, богини Луны. 9 раз против движения Солнца ходят в черномагических обрядах во многих левых традициях. На 9-й день, судя по всему, тонкое тело умершего человека, вышедшее к 3-му дню из физической оболочки, расстается с околоземным пребыванием и отправляется в подлунные сферы. Число 9 в целом ряде традиций связано с лунными энергиями в разрушительном марсианском аспекте. 9 треугольников, обращенных вниз, изображены на Трипура-Бхайрави-Янтре. Бхайрави – это энергия разрушающего аспекта Шивы, это аспект Кали, богини смерти и времени. Празднество богини разрушения Дурги на Аваратри буквально означает «девять ночей». Само слово «бхайрава» означает «ужасный». Это одна из ипостасей Шивы. Бхайрави – женская ипостась Бхайравы Шивы, ваханой, ездовым животным. Бхайравы изображают либо волка, либо собаку, что роднит его супругу Бхайрави с Гекатой, спутниками которой показаны также собаки. В египетском ритуале умершего сопровождает до посмертного суда Анубис, почитавшийся либо как шакал, либо как дикая собака Саб. На изображении богини Трипура Бхайрави за ее головой показан ореол из узкого серпа луны, что с признаком разрушающей потенции указывает на период черной луны новолуния.